Итак, к нам в Аргентину прислали посла Брадена. Они понимали, что движение военных, вспыхнувшее в 1943 году, направляет чья-то рука, направляет странным образом. Аргентина стала позволять себе строптивость, немыслимую для страны, которую большинство относило к лагерю тех, кто морально проиграл войну. Аргентина должна была покорно склонить голову, она безрассудно рвалась в атаку. Все добропорядочные аргентинцы сплотились против нарождавшегося пиронизма. Представьте себе, они отправили в государственный департамент телеграммы, требуя ускорить прибытие посла Брадена, несгибаемого Брадена. Под телеграммами стояли подписи таких известных людей, как Алисия Муриао де Хусто, сестры Грандона, Алехандро Сибальос, Виктория Окампо, социалисты Солари и Гонсалес и Ромаин, Мария Росса Оливер, Бернардо Усай, будущий Нобелевский лауреат. Усай Бернардо Альберто, 1887-1971 годы жизни, аргентинский врач, биолог и физиолог, удостоенный Нобелевской премии в 1947 году. Солоно пришлось этим утонченным интеллектуалам, воспитанным на французской культуре. Очень скоро они вынуждены были томиться на бесконечных обедах и ужинах в обществе толстяка-миллионера, который разглагольствовал об истории и рассказывал анекдоты сомнительного вкуса. Будучи сыном человека, изо всех сил рвавшегося наверх, из тех, кто в своем стремлении к богатству заработал хроническую пневмонию, он и вел себя подобающим образом. Он владел корпорацией Браден Купер и являл собой воплощение всего чужого, антиаргентинского, антилатиноамериканского. Крепкий, приземистый, с выдающейся вперед квадратной челюстью, какие бывают у крутых янки, Рокфеллера, Никсона, Форда, и наличие которой сложно объяснить тем, что все они едят гамбургеры и бифштексы. Превыше всего он ставил сильную власть, которую здесь представлял. Он был антидипломатом. 21 мая он вручил верительные грамоты. Затем, после 1 июня, состоялось несколько холодно-официальных встреч с Пероном, а 5-го произошла знаменитая размолвка, о которой впоследствии рассказал Атилио Брамулья. Случилось это в Министерстве обороны на углу Кальяо и Виамонте. Знаете, как все было? Злосчастный Браден, веривший в беспредельное могущество человека, по крайней мере, североамериканца, сделав несколько неуклюжих намеков и попыток склонить Перона на свою сторону, втянул в себя почти весь воздух кабинета, чтобы придать внушительности и без того грузному телу, и заявил, что его уполномочили от лица правительства США сообщить об их готовности поддержать кандидатуру Перона и прекратить кампанию по его дискредитации в международной политике, но с условием. Перон со своей стороны гарантирует режим исключительного благоприятствования американской компании Standard Oil в разработке нефтяных месторождений, и, кроме того, американцам передадут немецкие и японские предприятия, конфискованные в связи с войной. На что Перон, по словам Брамульи, заявил: «Ваше предложение вполне приемлемо, но существуют препятствия, которые трудно преодолеть. Сложности с законом? У нас есть опыт, полковник». «Нет, это сложности иного характера. В нашей стране того, кто делает подобное предложение или его принимает, называют сукиным сыном, и в данном случае...» Браден смотрел на него, выпучив глаза. Он не верил своим ушам. Этот солдафон в высоких сапогах, безупречно начищенных кремом Арола, не желал подчиняться требованиям всесильных американцев. Брамулья рассказывал, что тучный Браден побагровел так, словно его вот-вот хватит удар. Ему, Брадену, бросали в лицо: «Сукин сын? И кто? Этот любитель мате, креол, полковник из послушной Южной Америки?» Выкрикивая проклятие, посол обрушился вниз по лестнице. Когда он уже залез в автомобиль, его нагнал ординарец и вручил забытые в припадке бешенства перчатки и шляпу. Их любезно послал ему вдогонку Перон. Война была объявлена. Перон и Эва теперь уподобились Мартину Фьерро и Гаучу Крусу. Их преследовали повсюду и повсюду поносили и оскорбляли. Правительство генерала Фаррелли переживало агонию, однако оставалось последнее живое звено, единственное место, где неустанно шла работа и до рассвета не гас свет. Это было Министерство труда и социального обеспечения, где без сна и отдыха готовили новые законы. В тот день, 5 июня, я вместе с Эвой ждал Перона. Мы условились поужинать вместе. Перон вошел, улыбаясь, и обратился ко мне, словно ученый-историк к коллеге. «Наконец-то! Итак, мы пересекли Рубикон, все худшее позади. Как вам нравится, Муниус, лозунг «Браден» или «Перон»? Мне пришло это в голову, когда я ехал из министерства». Начались лихорадочные дни. Перон пересмотрел все проекты социальных законов, томившиеся в ящиках всех политических партий Аргентины. Эва уже почти не думала об актерской карьере, а только о политике. Вместе с Америко Акоста Мачадо она превратила профсоюз работников сцены в некое подобие ячейки заговорщиков. Политические идеи прочно овладевали ее умом. На рассвете она вместе с коллегами выходила на улицу и расклеивала лозунги и воззвания. В среде аргентинских рабочих от профсоюза к профсоюзу прошел слух, что кто-то еще отстаивает их права. Это казалось невероятным, тем более если речь шла о военном. Социалисты и коммунисты отказывались признать очевидное. Их слепота длилась целых 20 лет. Однако правое крыло сразу разобралось, что к чему. Они объявили Перону настоящую войну во имя демократии и антифашизма. Сейчас, спустя столько лет, кажется поразительным, как Перону и Эве удалось проскользнуть сквозь нити паутины, сотканной оппозицией, правыми олигархами во главе с Робустиано Патроном Костасом при поддержке Брадена, радикалами под предводительством Сабатини, разгневанными военными, которые называли Перона и Эву не иначе, как фашистскими агентами, ставленниками тех, кто сверг в 1930 году Иригоена. Стычки происходили ежедневно, телефон не умолкал. Иногда мы видели, как в сопровождении эскорта подъезжает автомобиль Перона. Полковник заезжал за Эвой в студию Байерса, и они оба отправлялись перекусить в ресторанчик «Майер» к Дону Торкуату. Приходилось прерывать съемки. Возмущение, крики. Эва кричала громче всех. Манифестации студентов и состоятельных дам. Улица Флорида, сияющим сентябрьским утром. Все поют, ругают Перона. Требуют, чтобы власть передали Верховному Совету. Браден, имперский посол, возвращается из агитационной поездки в Санта-Фе. В Ретиру его ожидает толпа передовой общественности. Вся мыслящая Аргентина подписывает письмо в поддержку Брадена. Сотни и сотни подписей. Даже сегодня поражаешься их количеству. Коммунисты из профсоюза мясной промышленности требуют улучшить условия труда рабочих на холодильных установках. Браден принимает их у входа в посольство перед объективами фотокамер. Хакаранда в цвету. Дерево с сиренево-голубыми цветами. Голубые ковры на улицах Буэнос-Айреса. С часу на час обещают выход генерала Авалоса из Кампо-де-Майо. Цель — передать власть Кортесам и арестовать Перона. Голубые ковры из цветов хакаранды, на них сине-белые листовки, отпечатанные в типографии Конгресса, на которых красуется одна единственная надпись — «Браден или Перон». Генерал Джованнони от имени высокопоставленных военных официально докладывает Перону о недовольстве армии тем, что он открыто появляется со своей сожительницей или любовницей. Перон, как всегда, смеется. «Да ладно вам, ведь это, по крайней мере, женщина, а не мужчина», говорит он напыщенному поборнику нравственности, который, выполнив свою предупредительную миссию, возвращается вне себя от гнева. Их запугивают. За жизнью в квартире на Посадос постоянно кто-то наблюдает. Поговаривают о группе молодых офицеров, которые собираются застрелить Перона. Эва обратилась ко мне за помощью. Она попросила перевести ее чемоданы. Сперва я решил, что ее испугали угрозы и слухи. Она не плакала, поскольку не плакала никогда, однако была угнетена. «Вы и без меня все знаете. Единственный враг страны — это я. Ненависть, которую испытывают ко мне, не должна испортить карьеру Перрону». К счастью, в этот момент появилась ее подруга Хардин, и совместными усилиями нам удалось объяснить Эве, что ни о какой карьере речь уже не идет, и Перрон нуждается в ней как ни в ком другом. Мы думали, что жребий Перрона брошен, его ожидают серьезные неприятности, а затем тихая отставка. В своем искреннем заблуждении мы были уверены, что именно она... Кроме того, суровая одиночка Перрон действительно любил Эву. Она была ему нужна. Он никому не доверял так, как ей. Их беспечный смех поздней ночью в Мюнхене на Кастанере был для него единственной и столь необходимой разрядкой. 12 сентября состоялся знаменитый марш во имя Конституции и Свободы. На улицу вышло почти 500 000 пламенных демократов, либералов, антифашистов и сторонников Соединенных Штатов. К ним присоединились убежденные сталинисты, такие как Радольфо Гиолди, Джудичи, социалисты с красными знаменами, средний класс, поднятый Браденом и лидерами консерваторов, Антонио Сантамариной и Томасом де Анчореной, которых сопровождали рабочие социалисты во главе с Репетте и Америко Гиолди. Как всегда, были там и бедные радикалы в мятых костюмах, и жалкие клерки с высокими идеями, смущенные ароматом французских духов, исходившим от светских дам, восставших аристократок, а также ропотом и злобными взглядами коммунистов, считающих, что они выполняют задания Сталина и Молотова. Перрон наблюдал за манифестацией с 5-го этажа Министерства обороны. К вечеру, переодевшись, он отправился в Министерство труда, чтобы вновь заняться работой над законами вместе с опытным Хосе Фигероллой. Это был решающий месяц. На виду толпы горожан, благоухающие духами дамы, распевали Марсельезу на французском, достойном сторонниц Альянса. В глубине — темная униженная Аргентина, о которой забыли в своей теории социалисты и коммунисты. Разумеется, Эва забросила работу на радио. Назревал скандал. Мне приходилось выслушивать гневные вопли администраторов, продюсеров и импресарио. Однажды Эва решила отблагодарить своего земляка, друга матери, познакомившего ее некогда с Имбертом. Под ее нажимом Перрон пошел на шаг, вызвавший крайнее раздражение. Назначил Оскара Николини директором департамента почты и телеграфа. Армия потребовала снять Перрона со всех занимаемых должностей. События развивались с головокружительной быстротой. 9 октября армия повторила свои требования. У себя в квартире на Посадос Перрон и Эва построили настоящие баррикады из придвинутого к дверям гардероба и матрасов. Им сообщили, что из Кампо-де-Майо вышел отряд офицеров. Петината, их верный друг, сделал запас провизии на случай осады, которая могла продлиться несколько дней. Хардин, стоя на углу Посадос и Аякучо, подавала им условные знаки с помощью разноцветных платков. Дело принимало дурной оборот, и к вечеру они бежали из столицы на автомобиле, принадлежащем Руди Фройде, сыну их немецкого друга, решив укрыться в доме Элисы Дуарте в провинции Флорида. На следующее утро они прибыли в поместье Остенде, принадлежащее Фройде, в местечке Трес-Бокас, где когда-то покончил с собой поэт Лугонес. Зловещее совпадение, покончивший с собой поэт и герой «Часа меча», который решил, что дело его безнадежно проиграно. Там Перрон и Эва приходят к мысли, что все внешние события и закрутивший их политический водоворот — пустая суета. Они решают отказаться от борьбы. На третий день, 13 октября к вечеру, Перрон арестовал отряд военных в сопровождении подполковника Миттельбаха, а также Мерканте, верного союзника Перрона. Они вернулись в Буэнос-Айрес. Задержанному разрешили посетить свою квартиру на Посадос. В ту же ночь он был отправлен на остров Мартин-Гарсия на артиллерийском катере, ожидавшем их в новом порту. «Дорогая Вера, я знаю, что однажды ты обо мне напишешь. Ты превосходный журналист, и тебе многое известно о моей жизни в Хунине. Поверь, в событиях, достигших своей кульминации 17 октября, я не значила ровным счетом ничего. Я бы вздохнула с облегчением, если бы выдумки историков и репортеров из Чикаго и Лондона оказались правдой. Кто-то сказал, что в ту ужасную ночь 13 октября, когда арестовали Хуана, я чертыхалась, плевалась, билась в истерике и оскорбляла подполковника Миттельбаха. Как жаль, что я этого не сделала. Кроме того, говорят, что я развела немыслимую деятельность с присущей мне дьявольской энергией, наняла сотню грузовиков и автобусов и отправила их в столицу. Все это болтовня, гринго. Я была сломлена, раздавлена. Для перрона я превратилась в обузу. В один прекрасный день я принялась собирать чемоданы, чтобы бежать в некое потаенное место в провинции Буэнос-Айрес и исчезнуть навсегда. Да, я действительно хлопотала о назначении нашего друга Николини. Это было каплей, переполнившей чашу. В Кампо-де-Майо меня ненавидели за то, что я открыто появлялась с перроном, подобно проституткам, которых они сами приводили из публичных домов в Сан-Фернандо. Назначение Николини окончательно доказывало, что я помыкаю их полковникам. Я вела себя опрометчиво и чувствовала себя виноватой. Никто больше не пытался разубедить меня в том, что я враг. Враг номер один. По дороге из Тигра я плакала. И когда поздно ночью мы останавливались у переезда, мои рыдания были слышны. Ужасное малодушие. Едва ли я тогда сознавала, какие силы пришли в движение. Мне было по-настоящему страшно. Я отчетливо помню, что чувство вины притупляла глухая и грозная сила страха. Я знала, что Хуана разыскивают, чтобы убить. У нас имелись достоверные сведения. Я поняла, что трагедии, которые я разыгрывала в радиоспектаклях, говорят, это у меня получалось не так уж плохо, теперь обрушились на меня саму. Я тихо рыдала, вдыхая запах крепкого табака, которым пропитались руки Хуана, гладившего в темноте мои волосы. Если бы я заговорила, мне на помощь пришли бы слова мадам Линч или пани Валевской, когда весь мир ополчился против Наполеона. Я прекрасно понимаю, почему в то время так писали и говорили. Никто не верит, что враг может любить или испытывать так называемые человеческие чувства. Для всех я была авантюристкой, самозванкой. Значит, у меня не могло быть иных чувств, кроме жажды власти. Власти, чтобы мстить. Когда до прибытия подполковника Миттельбаха, собравшегося нас арестовать, оставалось 2 часа, мы, сидя на деревянной пристани в поместье Остенде, дали друг другу клятву бежать от прошлого. Тогда Хуан впервые сказал, что хочет немедленно жениться на мне. Мы решили уехать в Чубут. Страх и любовь были так велики, что жизнь в глуши казалась раем. Хуан мечтал о просторах Пампы. Он презирал человеческий, точнее, нечеловеческий мир, в котором нам приходилось жить. Мы никогда не целовались так страстно, как на той деревянной пристани в жаркий октябрьский вечер. До нас доносился лишь плеск воды. Это было не просто соприкосновение губ. В поцелуях сливались наши души. И я почувствовала, что моя любовь дает Хуану живительные силы, надежду, чувство опоры. Вместе мы сможем избежать опасности, забыть о подлости, окружавшей нашу любовь. Вместе мы делались сильнее. Но вскоре краткое мгновение счастья сменилось отчаянием. Мы увидели приближающихся к нам вооруженных офицеров. На посадах кошмар продолжался. Мы прощались. И разлучил нас Мерканте, наш задушевный друг. Да, я плакала. Плакала навзрыд. Я вся промокла от глупых малодушных слез. Волосы на висках тоже намокли, и я подумала, что потечет золотистая краска, которой выкрашены мои волосы. Белокурой я впервые предстала на фотографиях Анни-Мари Хайнрих и Осиаса Вилевски, рекламирующих фильм «Расточительница». Моя душа билась в агонии. Квартира на Посаде сказалась мертвой. Я вошла в ванную. На двери, как обычно, висел темно-синий халат Перона. Я разрыдалась. К счастью, рядом со мной был Хуан, мой брат. Он отвел меня к себе, потому что оставаться на Посадес было опасно. Пойми, Вера, я совершенно не годилась для политики. Любовь сделала меня никчемной. «Это обо мне», — говорил Мартин Фьерро. «Глупеет человек, когда любовь им владеет». О, если бы в моей власти было направить на столицу грузовики, автобусы, такси с торчащими из салона пулеметами или хотя бы старые ржавые танки, как генерал Менендес, куда там? Только слезы и причитания. Скандал с доктором Брамульей, который отказался предъявить решение суда на арест Перона. У него были на то основания, которых я, полная бессильной ярости влюбленная женщина, в то утро не понимала. Если бы прозвучали официальные обвинения, Хуана выслали бы из страны. Теперь ты все знаешь. Это будет самая шокирующая глава книги, которую, я в этом не сомневаюсь, ты когда-нибудь напишешь. Эта глава представит меня в самом жалком виде и никак не вяжется с тем, что писали журналисты Гринго. Как бы я хотела, чтобы их ложь оказалась правдой. Запиши еще кое-что. В смысле бессмыслицы моей жизни я сказала, что 17 октября народ нас поддержал. Да, это так. Однако необходимо назвать следующие имена. Полковник Мерканте, Исабель Эрнст, с которой позднее мы разошлись, майор Эстрада, капитан Матца. Но главное — капитан Руссо, который работал с нами в Министерстве труда. Это он сообщил об аресте Перона, поддерживающим нас профсоюзом. Первым отозвался, пометь это тоже, профсоюз рабочих сахарной промышленности, люди из Тукумана. Именно там, как и независимость 1816 года, родился революционный перонизм, хустисиализм и движение за социальные преобразования. Обязательно отметь также наших товарищей, вот их имена. Гай, Тедеско, Либертарио Феррари, Преста, Сиприано Рейес, да и его тоже. Хосе Арганья, Монтьель, железнодорожник Рамон Техада, Перельман. Ни в коем случае не пропусти Сиприано Рейса, Луиса Гая и Луиса Монсальво. Я никогда не забуду никого из них. Спасибо за то, что навестила меня, за цветы. Наверное, операция будет в первой половине ноября. Здесь, на задворках жизни, меня уже к ней готовят. Как вы там? Как дела в Хунине? Ты с кем-нибудь видишься? По иронии судьбы, рассказывает Феликс Луна, именно мне, радикалу, яркому противнику перонизма, пришлось опубликовать письмо, которое незадолго до смерти передал мне полковник Мерканте. Пожалуй, это самое человечное письмо, написанное Пероном, потерявшим голову от любви, готовым уйти с политической сцены, оставить карьеру ради женщины, ради Эвы, подобно герцогу Виндзорскому. Вероятно, письмо было для Перона главным. Оно было написано в то бессонное утро 14 октября, когда военный катер пришвартовался на острове Мартин-Гарсиа, где находится тюрьма. Это письмо стало для Перона важнее политики, честолюбивых надежд и даже самого страха.